Глава 97. Изумление. Больше времени? Когда Фэй нахмурился, сердца Лучана и Золя заколотились еще сильнее, а Фэй продолжил. Насколько больше? Ваша милость, если 4 драгоценных камня, что вы держите в руке, перевести в низкосортные, получится более 1 миллиона философских камней. Такое количество даже сам папа империи Зенит в штаб-квартире на фоне не смог бы совершить такой обмен за 1-2 дня, увещевал епископ Золя, стараясь быть как можно убедительнее. Прибавьте время на дорогу туда-обратно, а также на сбор множества рыцарей или наемников для охраны, на все уйдет по крайней мере 4-5 месяцев. 4-5 месяцев? Слишком долго. Фэй покачал головой. Не скажете, зачем владыке размен на низкосортные камни? Осторожно спросил епископ Золя. Глаза Сун Фэя похолодели, и он вперил острый как меч взгляд в лицо Золя. У епископа сперло дыхание. Грохнувшись на колени, он затараторил: «Владыка, не поймите неправильно, я не лезу в секретные дела Святой Церкви. Просто если вам не нужно такое большое количество низкосортных философских камней прямо сейчас, вы можете разменивать их небольшими партиями, скажем, по 1000 за раз. Это будет и быстрее, и не нужно будет заботиться об организации каравана». Глаза Сун Фэя загорелись. «Обмен на 1000 камней за раз, по 3-4 раза в месяц, этого будет достаточно для обеспечения его замыслов в мире Диабло. Продажа камней NPC гарантирует его 7 персонажам необходимый приток золота, а значит, неизбежно на порядок возрастет скорость прокачки». «Одобряю. Теперь приблизьтесь». Фэй бросил в сторону Золя поврежденный рубин и обычный сапфир и сказал: «Вот второсортный и первосортный философские камни. Обменяйте их на 10100 низкосортных. 10000 передадите мне, а остальные 100 будут ваши, как оплата за работу». «Ваша милость, служить вам уже честь для нас, мы не смеем требовать плату». «Хотя стоимость 100 низкосортных камней больше, чем они могут изловчиться заработать и наворовать в Святой Церкви за год, но сейчас эти двое боялись давать волю жадности». «Никто не смеет пренебрегать моим желанием вознаградить угодившего мне», — холодно произнес Фэй. Епископ Золя и Лучана переглянулись и увидели в глазах друг друга торжествующую радость. Жадность подавила остатки страха, и они поспешно опустились на колени со словами: «Ваши рабы бесконечно благодарны». Вот, сразу бы так. Голос короля потеплел. «Эти 100 низкосортных камней – то, чего вы заслуживаете. Я не тот человек, который станет плохо обращаться с подчиненными. Будете хорошо мне служить, вас ждет щедрое вознаграждение. Но только посмейте предать меня». Его голос стал подобен грому. Настоящее цунами конденсированной святой силы разошлось от тела Сун Фэя. Воздух наполнился бушующим благодатным огнем, вспыхнуло пламя, и в следующий момент резной трон под ним осыпался пеплом. Он сгорел, как спичка, будто никогда и не стоял здесь. Навык паладина – священный огонь. Новозеродской святой церкви этот навык имеет название «Очищающее пламя инквизиции». Защитная техника чрезвычайно божественного уровня. Только самые великие члены церкви способны обладать подобной мощью. И, конечно, трехзвездный епископ Золя, прозябающий в мелком, захолустном королевстве, способен освоить максимум взрыв света и гасящий свет. От такого зрелища его сразу прошиб холодный пот. С головы до ног тело пробрало ледяным дыханием смерти, в противоположность реальной полыхающей атмосфере. «Вздумайте со мной играть и разделите судьбу этого стула», — договорив, Фэй развернулся и вышел из церкви. Золя и Лучана вдруг осознали, что остались в одиночестве. С трудом разогнув трясущиеся колени, они переглянулись, и каждый увидел на лице другого такое же притворное самообладание, с трудом натянутое на панический ужас, клокочущий в их сердцах. «Мы не ошиблись! Он определенно избранник Бога!» Лысый змей Золя пустым взглядом смотрел на место, где стоял каменный трон, а теперь осталась лишь кучка золы, вздохнул и пояснил. «Как еще можно объяснить его владение высокоуровневой божественной техникой, очищающей пламя Инквизиции, и философскими камнями высшего сорта? Разве не одним лишь владыкам такое под силу? Но, слава богу, мы с тобой не дураки и смогли прицепиться к хвосту этого дракона». «Но зачем владыке менять первосортные философские камни на кучу низкосортных? Разве это не убыточная сделка?» озадачился Лучана. «Не нам с тобой рассуждать о разумности поступков сильных мира сего», сказал Золя, потирая виски. Он посмотрел на два философских камня в его руке и сказал, «Наше дело подумать, как поскорее разменять эти камни на низкосортные. Займись этим лично, в особой секретности, пока лучше не допускать распространения информации об этом в Санкт-Петербурге». «О, какие милые малыши!» Разбойницы пробрались через толпу и, наконец, оказавшись в самом центре, увидели державших этот магазинчик юношей и девушек. Те громко созывали покупателей, стоя на клетках из стальных прутьев, в которых сидели очаровательные детеныши разных магических зверей. «Подходите, подходите, смотрите, какой малыш длиннохвостого гигантского лемминга, хомяка, только отнятый от матери, очень послушный, идеальный питомец». «Годовалый ветрокрылый попугай, может научиться говорить на любом языке, даже эльфийском». «Посмотрите на этого трясущегося малыша, вы не поверите, но это магический зверь шестого ранга, золотой медведь. Я и мои товарищи прошли через ад и тысячу раз были на грани смерти, чтобы поймать его. Когда он вырастет, его шесть крыльев будут нести его со скоростью света». «Сюда, настоящий белый тигр, носитель императорской крови». Наемники старательно расхваливали свой товар, так что все больше и больше людей подходили поглазеть. Детенышей магических зверей пугала толпа. Они скалились и рычали низким голосом, другие забивались в угол и прикидывались мертвыми, но все выглядели невероятно очаровательно, как пушистые ангелочки. Однако цена, установленная наемниками, была слишком высока. Поэтому большинство не покупали, а только полюбовавшись, проходили дальше. У разбойниц, пробившихся через толпу, загорелись глаза. Эти девушки родились и выросли в мире, где им приходилось бороться против отвратительных демонов и монстров, жаждущих отобрать их жизни. Конечно, они не могли устоять перед очарованием невинных крошек, особенно самой маленькой из них – пепельно-серой мыши. Елена достала из клетки маленького, похожего на обычного кота-зверька, который тут же свернулся у нее на руках и стала поглаживать. Другие разбойницы не отставали. С улыбками они разобрали пушистых крошек. И даже жрица Акара поддалась общему настроению и не сводила глаз с белокрылого совенка. «Покупайте скорее, они такие же милые, как и вы». Умная наемница почувствовала шанс заработать и не скупилась на комплименты. Девушки-разбойницы, слушая это, посмотрели на Елену, а Елена затем, повернувшись, посмотрела на жрицу Акару. Акара почувствовала что-то, протянув руку, дотронулась до пурпурной мантии, ища что-то. Но безо всякой причины ее лицо покраснело, так как у нее с собой не было денег. Она не знала того, что золотые монеты из мира Диабла не могут сюда попасть. К тому же они ничего не стоили. А люди, следовавшие за девушками, увидели эту сцену и про себя порадовались. Возглавлявший их статный воин с золотистыми волосами подмигнул одному из своих приближенных, парню с симпатичным, но угрюмым лицом. Тот тут же вышел вперед и объявил: «Всех этих детенышей покупает наша группа, по приказу его высочества». Затем этот паренек высыпал из кошелька по крайней мере 100 монет и, повернувшись к Елене, с улыбкой сказал: «Мой старший брат, его высочество, приказал мне купить этих малышей, чтобы сделать вам подарки, как повод для знакомства с прекрасными дамами. Мисс, вы не против?» Елена и разбойницы удивленно оглянулись на группу приятных молодых людей. Среди них выделялся высокий широкоплечий блондин в дорогом наряде, окруженный охраной. Этот улыбающийся мужчина, по-видимому, и был тем самым высочеством. Блондин имел величественный и героический вид. Яркие, цепкие глаза, но орлиный нос создавал впечатление жестокого и властного человека, портя все впечатление. На своей мрачной родине Елене не доводилось общаться с враждебными людьми, но каждый день, встречая монстров, она научилась распознавать силу. Поэтому, хотя белокурый воин не показывал свою мощь, она чувствовала, что его сила была на уровне главы Сунфэя. То есть по шкале этого мира он, как и Фэй, на уровне 4 звезд. Зная, что в связи с приближающейся коронацией Фэя прибыло множество гостей, в том числе из других королевских домов, Елена не хотела добавлять хлопот Фэю, поэтому с учтивой улыбкой обратилась к светловолосому воину. «Мы благодарны вашему высочеству, но мы недостаточно знакомы, поэтому заплатим сами», и посмотрела на надзирателя Олега. Бывший толстяк умел читать между строк и уже определил для себя, что все эти красавицы однажды войдут в будущий гарем Сунфэя. Поэтому, когда этот мальчишка начал заигрывать со смертью, пытаясь наложить лапы на женщин его величества, он мог лишь поражаться его дурной удаче. Олег сразу же достал кошелек, бросил насмешливый взгляд на молодого блондинистого воина и громко объявил продавцу-наемнику. «Это двойная цена. Мы покупаем этих детенышей магических зверей». Лицо красавчика сразу изменилось. В его глазах на мгновение сгустился туман, но он отлично владел собой, поэтому лишь улыбнулся. «В таком случае я уступлю вам этих зверушек, мисс. Меня зовут Обинна. Я пробуду несколько дней в Чемборде и надеюсь, что мы еще успеем стать друзьями». Сказав это, он развернулся и удалился со всей своей охраной. Такое поведение золотоволосого воина было встречено одобрением окружающих. Он повел себя скромно, без лишней холодности или горячности, просто идеально. Не вызвав к себе у разбойниц и Елены ни обиды, ни отторжения, он оставил исключительно хорошее впечатление, чтобы при следующей встрече иметь возможность обменяться приветствиями и продолжить знакомство. Но симпатичный юноша из его свиты не желал так просто сдаваться. Он считал, что это был позор. Бросил недобрый взгляд на все еще рисующегося бывшего толстяка Олега и Елену с подругами, и, осматривая девушку, вдруг заметил за ее спиной золотой лук, и его зрачки сузились, выдавая появившуюся мысль. Он быстро собрал высыпанное ранее золото, бросился догонять своего светловолосого господина и что-то ему прошептал. Блондин остановился и посмотрел на испускающий золотой свет длинный лук Елены. Какое-то время он внимательно смотрел, и вдруг выражение его лица изменилось. Глава 98. Вот-вот разразится буря. «Это что, 4-звездный магический лук?» Золотоволосый воин ахнул от удивления. Хотя он стоял довольно далеко, мог отчетливо ощущать исходящий от золотого лука неземной магический холод, пробирающий до костей. Такая мощь не уступала уровню 4-звездного мага, а значит и лук был магическим оружием 4 звезд. 4-звездное магическое оружие для звездных воинов является самым дорогим сокровищем. На Азероте магическое оружие и экипировка ранжировались на 9-звездных уровней. Магическое оружие от 1-3 звезды довольно распространено, в отличие от предметов 4-6 звезд, а тем более 7-9 звезд. Еще бы! Ведь только высокоуровневый мастер зачарованной ковки мог создавать магическое оружие выше 3 звезд, и все звездные воины гонялись за их изделиями, так как с оружием выше трех звезд их собственная сила возрастала, давая им возможность повыситься в ранге. Когда воин превосходит звездные уровни и прорывается на лунный, ему открывается три пути дальнейшего совершенствования – развитие экипировки, развитие духа и физическое развитие. Из этих трех путей самосовершенствования развитие экипировки предпочитает большинство из-за своей сравнительной легкости и быстроты. Тот, кто хочет в будущем идти по пути развития экипировки, должен сразу найти высокоуровневое оружие и сращивать его со своим духом, тогда по достижении лунных уровней перед ним откроются необъятные горизонты развития, ограниченные только его личностным потенциалом. Таким образом, сила духа воина и мощь его оружия приумножают друг друга, а значит, важность количества звезд оружия обретает огромное значение. Даже у принца Фракийского королевства третьего ранга Абинны не было четырехзвездного оружия. Неудивительно, что он изменился в лице. «Если бы я только мог заполучить четырехзвездный лук...» В золотоволосой голове Абинны возникла коварная мысль. Сердце бешено забилось, но вид он сохранял сдержанный и добропорядочный, тщательно скрывая свою злонамеренную ауру. Все-таки Абинна – чрезвычайно осмотрительный человек. Именно поэтому парламент Фракии делегировал его в Чамборд. Понаблюдав какое-то время за группой разбойниц, Абинна пришел к выводу, что их положение не так просто. Поэтому после некоторых колебаний разум все же возобладал над алчным желанием заполучить этот высококачественный четырехзвездный лук. Мало того, что пришлось бы иметь дело с трехзвездной лучницей, за которой чувствуется нехилая поддержка, но кроме этой рыжей воительницы, все ее подружки обладали аурой не ниже одной звезды. Такую силу не стоит недооценивать. Кто знает, может, они имеют большое влияние. Златовласка Абинна решил сначала безопасно разузнать о них. Тогда он прошептал что-то охраннику, стоявшему подле него. Тот быстро развернулся и исчез в толпе людей. Теперь всего двое остались скрытно следить за Еленой и ее спутницами. Три часа спустя. «Эти надоедливые парни, они что, отстали?» В Чемборде, на заднем склоне горы в подземной пещере, Фэй заглянул в каменный зал с десятком различных мелких голодающих детенышей монстров, пристально разглядывая. Женщины. Ах, женщины! Действительно легко полюбили экзотических животных. Да, Ваше Величество, мисс Елена и остальные перед уходом оставили их тут всех. Олег со смущенным лицом как раз сейчас держал на руках хотевшего поиграть шерстяного волчонка и кормил его бараньим молоком. Олег при этом сам напоминал кормящую мать. Этот волчонок похож как две капли воды на тигренка, только вот на спине есть два крылышка с густой шерстью, необыкновенными любящими черными, словно драгоценные камни, большими глазами и с настороженным видом. Олег пытался успокоить их, не хотевших пить из тарелки баранье молоко. Жалкий толстяк раньше не сталкивался с такой ситуацией и даже не заметил, как вспотел. Фэй смотрел с интересом и, не удержавшись, рассмеялся. Елена и девушки не могли находиться в реальном мире больше 4 часов, и после истечения этого времени они возвращались в мир Диабло. Но они не могли, как Фэй, взять вещи из реального мира и вернуться вместе с ними на разбойничий континент. Поэтому заботу о них поручили Олегу. У этого жалкого, льстивого толстяка есть хорошие навыки заботы о себе. Однако кормление этих маленьких любимцев сильно отличается. Это как в Чамборде на улице под светом фонаря подозвать маленького ребенка. Он почесал голову. Несколько из маленьких зверей не хотят подходить. Я попробую. Фэй заинтересованным взглядом взял из рук Олега тарелку и, улыбаясь, пошел к волчонку с золотистой шерстью, чтобы накормить его. Кто бы мог подумать, что этот молодой парень и есть его величество король, смотрящий черными, блестящими большими глазами. Оскалив свои маленькие зубы, тряся своим пухленьким телом, а затем, пренебрежительно развернувшись и задними лапами перевернув тарелку, волчонок обрызгал все тело Сунфея бараньим молоком. Увидев эту сцену, даже стоявшие вдалеке кузнецы и солдаты все украдкой заулыбались. Фэй разозлился от смущения, поднял руку, собирался дать этому волчонку пощечину, однако, посмотрев на бедного волчонка, лежащего на земле с удручающим и жалким видом, со слезами на глазах, он не смог этого сделать, и, вздохнув, подобрал тарелку с земли, посмотрел на остальных маленьких животных. Нельзя отрицать, что все эти миленькие зверушки на воле очень опасные монстры. Есть пухленькая, косоглазая кошка-рыболов. Говорят, что этот котенок, когда вырастет, может достигать около полуметра и сможет погружаться на сотни метров под воду, чтобы ловить огромную рыбу. Можно назвать водяным типом из мира Варкрафта. Также есть с четырьмя ногами попугай-зверь. Он выглядит как обычный попугай, но только с четырьмя ногами. С клювом, похожим на шип, говорят, есть один вид, обладающий большим умом после года надлежащего обучения. Может даже знать языки различных рас в мире. Эти маленькие разноцветные зверьки с густым блестящим мехом все еще были голодны с подступающими слезами на глазах, но с робким видом свернулись калачиком, осматривали окружение с подозрением и отказывались есть баранье молоко. Фэй хотел уже открыть им пасть, чтобы накормить, но вдруг он немного поразмышлял и переключился в режим друида. По легендам, друид обладает природной силой и связан с ней, имея возможность дружить с животными и растениями. Должен суметь успокоить этих маленьких ребят. И впрямь, после переключения Сунфэя в режим друида произошли удивительные вещи. Фэй почувствовал, что ясно может ощущать эмоции маленьких животных, что двухкрылый золотошерстный волчонок крайне враждебно настроен. Видны следы страха. Он, как потерявшаяся маленькая девочка, пытающаяся найти свою мать. Кошка-рыболов была полна тревоги, а своенравный попугай обдумывал объявить голодовку до смерти, и только сова Акары с белыми перьями зверя была похожа на философа, с холодным взглядом смотря на все. Это очень тонкое ощущение. Маленькие животные не говорили, но Фэй мог легко различать их эмоции. После открытия каждого сознания Фэй для них становился, словно они одного вида с ним. Далее надзиратель Олег и остальные солдаты опешили из-за возникшего случая. Только что звереныши выглядели как робкие дети, которые внезапно увидели своих родителей и тут же с ласковой улыбкой побежали к Сунфэю. Белоснежная сова и крылатый попугай полетели к Сунфэю, занимая его правое плечо и левое плечо. Мрачная маленькая кошка-рыболов обнажила свои острые когти и припала к ногам Сунфэя, затем легко забралась на голову и уселась на развивающиеся волосы. Что до самого голодного, двухкрылого, золотошерстного волчонка, тот с чувством головокружения, спотыкаясь, подошел к Сунфэю и вцепился в штаны мертвой хваткой, отказываясь сдаваться и отпускать. Опять же, потратив только одну или две минуты, малышам была принесена еда, чтобы они могли поесть. В состоянии понимать Сунфэя, эти необычайно умные звереныши решили бороться за лучшее уютное место в его ногах, и четверо маленьких зверьков устроили побоище. Это магия и способности друида. Надзиратель Олег просто смотрел. Фэй был в восторге от неожиданного открытия. Прирученные звери для него очень важны, если использовать их правильно и если есть возможность. Тогда Фэй может попытаться сформировать армейский корпус зверей, как в Варкрафте, или сформировать корпус всадников, и вследствие чего сила Чамборда быстро начнет увеличиваться в мире. Фэй с радостью играл с маленькими зверьками. В это время, находясь с Дрогбой, который недавно проводил дьявольскую тренировку для повышения своих умений и личных охранников, гвардеец короля Фернандо Торрес вдруг выбежал из коридора. Проделав весь этот путь и задыхаясь, он прокричал: «Ваше Величество, скорее! Во дворце случилось несчастье! Принцесса Анжела была ранена! Ее! Ее!» У юноши на лице отразилась паника. Шквальный порыв ветра прокатился над городом с разрывающим небо свистом, когда что-то поднялось со склона горы над Чамбордом и ринулось в сторону дворца, приковывая всеобщее внимание. Взгляды всех были направлены в одну точку. В проблесках смерча виднелся силуэт человека. Он несся по воздуху, словно искрящаяся шаровая молния, в мгновение достигнув королевского дворца. А после исчезновения этого человека, застывшие на месте люди продолжали ощущать огромное напряжение в воздухе, не исчезающее еще долго, заставляя всех в городе испытывать беспокойство. В темном уголке Чамборда стоял человек, весь покрытый черным плащом, и смотрел на небо. Испытав сильное давление, он опустил голову в глубокой задумчивости. «Это он. Это точно он. Черт побери, этот слабоумный действительно стал сильнее. Кажется, придется изменить планы». В то же время в бывшем особняке военного судьи Конки. Под усыпанным цветами деревом порыв ветра спутал страницы книги в руках читавшей элегантной девушки. Подобная хризантеме, с волосами, блестящими словно водоросли и не спадающими волнами до самой земли, эта девушка, сидевшая в резном кресле, подняла свое прекрасное гладкое личико и посмотрела в небо. Озорные огоньки зажглись в ее глазах, и она тихо спросила: «Роман, ты почувствовал?» Этот парень снова стал сильнее. Скорость его развития невозможно вообразить, сказал светловолосый рыцарь, стоявший позади женщины в тени винограда, разросшегося под деревянной решеткой. Его ребячливое лицо с очаровательной улыбкой осталось спокойным, хотя проблеск удивления на миг мелькнул на нем. В этот момент в сад спокойно вошла могучая воительница и наклонилась к женщине, чтобы что-то прошептать. «О, этот тип все-таки явился? Хорошо же. Вы должны подготовиться». Женщина слегка улыбнулась, выслушав сообщение. «Я надеюсь, что он, наконец, обломает себе руки». «Да, ваше высочество». Два человека собирались уходить, но вдруг услышали, как женщина сказала: «Да, не забудьте сказать маленькому принцу, чтобы он лучше не выходил в последние дни на улицу, а просто оставался в особняке коронационного легиона. А также передайте мой приказ, пусть этот парень явится ко мне, как все слуги. Он должен прийти и отдать дань уважения своему господину». «Да, ваше высочество». Женщина-воин со светловолосым рыцарем вышли со двора. Женщина с каштановыми волосами безмолвно сидела на каменной скамье, прислушиваясь к разливавшемуся в воздухе напряжению. Никто бы не догадался, но в Санкт-Петербурге все аристократы трепещут от ужаса перед ее хитрым умом, порождающим разрушительные, как ураган, замыслы. И только несколько пожелтевших листьев, повинуясь ветру, падали с ветвей перед глазами женщины. «У меня осталось немного времени, брат. Позволь мне помочь тебе в последний раз». В то же время. Чамбордская резиденция посольств. В укромном маленьком дворике фракийский принц Абинна с тревоженным видом всматривался в небо, глубоко пораженный, не исчезающим сильнейшим давлением. «Кто этот человек? Такой сильный, как минимум уже достиг силы четырех звезд. Он направлялся в королевский дворец. Неужели это и есть мастер королевской семьи Чамборда? Окоча, быстро выясни личность этого человека», — приказал Абинна охраннику. Названный охранник Окоча, услышав приказ, сразу покинул двор. «Учитель, вы говорили, что таинственный мастер не помешает нашим планам», — с сомнением в голосе обратился к воздуху перед собой Абинна после того, как выгнал охранников взмахом руки. В следующую секунду воздух подернулся рябью и сгустился. Постепенно из воздуха проступила фигура худощавого, низкорослого человека, сначала полупрозрачная, затем смутная, пока совершенно отчетливо не предстала перед Абинной. Мистический человек, целиком завернутый в белое, даже с покрытым белой тканью лицом, хриплым голосом сказал: «Таинственный четырехзвездный мастер действительно будет новой переменной. Надо выяснить его происхождение, и если окажется помехой, его необходимо убить первым». «Этот таинственный мастер кажется очень сильным. Я не уверен на 100%, что смогу его победить. Когда выясним его происхождение, надеюсь, учитель возьмет его на себя». Абинна ни на минуту не забывал об осторожности. «Хорошо». Закончив разговор, воздух вновь подернулся рябью, и человек, завернутый в белое, постепенно растворился в воздухе. Когда он исчез из вида, даже испускаемое им могущественное странное давление исчезло. Не осталось ни следа его присутствия. Устрашающее мастерство скрытности. Чемборская церковь во внутреннем дворе в скрытом цветочном саду. Светловолосый Адонис также почувствовал в воздухе пугающее сильное давление. Он сразу сильно нахмурился. «Кто?» «Аура появилась из склона горы. Там же...» Пришедшая светловолосому Адонису мысль испугала его. Он замер в молчании и явно начал что-то решать. Чемборд был по-прежнему оживленным, но невидимый шторм втайне тихо приближался. Вот-вот разразится буря. Глава 99. Король верхом на черной собаке. Человек, бежавший по городу в ярости, как ураган, был король Александр. Личный гвардеец Торос рассказал Сунфею, что принцесса была ранена. Мгновенно переключился в режим варвара, не заботясь о расходе маны, использовал умение варвара-прыжок, за несколько вспышек покинул каменную пещеру и, не скрывая яростную силу варвара 21 уровня, Фей помчался в главный королевский зал. «Что же произошло во дворце? Как тесть мог допустить, чтобы Анжелу ранили? Что случилось с Анжелой?» Сун Фэй с громоподобным безрассудством шел в королевский дворец, поднимаясь по каменным ступенькам. У подножия каменных ступенек с Сун Фэем в центре расходятся трещины, как паутина, словно туда упал метеорит с неба на землю. Сейчас он не контролировал свою ужасающую силу. Тела четырех маленьких зверьков крепко вцепились в одежду и голову Сун Фэя. Несущийся быстро, как ураган, Сун Фэй не переставал использовать умение прыжок. Искрящаяся тень, несущаяся по воздуху, то появлялась, то исчезала, и он мгновенно отправился в королевский дворец, а затем в королевский сад. Оттуда доносились беспорядочные звуки. «Какая тварь осмелилась учинить беспорядок в моем королевском дворце!» Фэй, как яростный ураган, ворвался внутрь. Однако, ворвавшись в королевский сад и увидев происходящее событие, Фэй застыл на месте, как вкопанный. Его глазам предстал будущий тесть Баст в совершенно невероятном виде. Всегда идеально уложенные черные волосы сейчас были похожи на воронье гнездо. На рукаве краснели капли крови, дыхание сбилось, но не сказать, что ему грозит опасность, скорее, наоборот. Этот холеный сноб Баст, как он до такого докатился? Босой на обе ноги, один ботинок где-то посеял, а вторым размахивает как оружием и при этом вопит благим матом и гоняет по всему саду непонятно откуда взявшуюся черную лошадь. Но, нужно признать, старик все-таки был ранен. Хотя, на взгляд Сун Фэя, это всего лишь царапина, не стоящая внимания. Неужели именно из-за нее старый сноб носится вокруг за черной тварью, как ужаленный? В это время Анжела и крошка-блондинка Эмма стояли целые и невредимые, а стражники с трудом сдерживали улыбки, бегая за Бастом, пытаясь не дать тому прикончить зверя. Взбесившийся старик и сам не на шутку пугал их, но стражники явно опасались слишком помогать ему, поэтому приказ создать живую цепь они выполняли кое-как, и лошадь легко прорывалась и продолжала улепетывать. «А, да что тут в конце концов творится-то?» Сун Фэй стоял в полном непонимании, с изумленно поднятыми бровями, когда здоровенная черная лошадь оказалась загнана в угол сада между стеной дворца и оградой. Путей к отступлению больше не было, а старик, злорадно ухмыляясь, приближался к ней с явно убийственными намерениями. И тогда лошадь подала голос. «Гав! Гав! Гав! Фэй опешил. «Собачий лай?» Он засомневался, не послышалось ли ему. Вцепившиеся в его плечи совенок и ветрокрылый попугайчик, а также полосатый котенок и золотой пушистик, все четыре малыша внезапно ощетинились, будто встретили злейшего врага. Затем котенок закопался в черную гриву Сун Фэя, а пушистик закрыл глазки лапами. Сун Фэй пригляделся. «Милостивый Будда! То, что казалось здоровенной черной лошадью, при ближайшем рассмотрении было возмутительно огромным псом. Он стоял, широко расставив жилистые ноги и впившись в землю огромными, как сабли, когтями. Готовясь к атаке, его огромное тело изогнулось, словно гигантский натянутый лук. Из глотки вырывался глухой угрожающий рык, а мышцы взбугрились, готовые высвободить всю свою мощь. В этот момент Фэй, наконец, осознал происходящее. Слишком жуткий, слишком сильный, слишком опасный. В каком месте эта собака? Он больше похож на чудовищную тварь из самых глубин ада. Где это видно, черт вас дери, чтобы в королевском дворце находилась такая, огромная как лошадь, черная псина? Сун Фэй вопрошал про себя, за что ему очередная подлянка. А тут еще старик Баст, отринув страх перед огромной черной зверюгой, будто не заботясь о сохранении жизни, бросился к псу и начал лупить его по морде ботинком. И этот угрожающий, рычащий пес, который в три приема мог бы целиком проглотить Баста, даже не подумал сопротивляться, а как нашкодивший ребенок прикрывал морду лапами, жалобно скулил и смотрел на старика обиженным взглядом. «Я тебе покажу, как кусать меня, плохой пес! Будешь знать, как кусаться, бессовестный!» Тесть охаживал пса ботинком, отчитывая его, как детсадовца, весь кипя от гнева. «Отец!» Анжела не знала, смеяться или плакать. Она вместе со стражниками поспешила оттащить Баста. Фэй готов был начать тереть глаза. Наконец, стражники оттащили Баста, но огромная черная собака все еще прикрывалась лапами от карающего ботинка, воровато осматриваясь, когда внезапно увидела стоявшего в отдалении Сун Фэя. «Гоф! Гоф!» Здоровенный черный пес просиял от радости, сразу подобрался и взмыл воздух одним прыжком. Словно черный смерч, он понесся к Сун Фэю и припал у его ног, ломая все внушающее впечатление от своего брутального вида, виляя хвостом, как пропеллером, и тявкая. Его блестящие глаза говорили о том, что он соскучился и рад видеть Сун Фэя, как малыш, за которым пришла мамочка. Он даже ласково потерся головой о его плечо и лизнул Сун Фэя в лицо. Вылизавшись немного, черный пес уселся рядом с Сун Фэем и, жалуясь, заворчал в сторону старого сноба Баста, от гнева которого он только что сбежал. Он словно ябедничал своему господину. У Сун Фэя отвисла челюсть, после чего он так и замер в шоке. «О, отец мудрости Будда! Да что же это творится? Чтобы здоровенная черная скотина вела себя так разумно, как мог бы повести себя человек, но не животное?» Фэй снова присмотрелся. Что-то в этом черном псе казалось ему знакомым, и вдруг догадка взорвала ему мозг. Не тот ли это песик, которого Анжела подобрала на склоне горы, только выросший в несколько раз до невероятных размеров, даже лежа рядом с Сунфеем достигал ему до пояса, а стоя был 2 метра в высоту и 4 метра от кончика хвоста до носа. Это тот пес, да? Тут уж не ошибешься. Во всем виновата скормленное псу зелье Халка. К счастью, большой черный пес, похоже, поддался действию зелья, преодолел боль и выжил. Его тело мутировало в невероятную громадину, а дух пса подвергся воздействию особого эффекта зелья Халка, поэтому он теперь признавал в Сунфее любимого хозяина. Если бы не это, то к его приходу это чудовище встретило бы его окровавленным оскалом посреди вымершего дворца, а не лежало бы, как сейчас, у его ног, виляя хвостом и угодливо заглядывая в глаза. Реакция на приблизившегося пса 4 детенышей магических зверей, сидевших на Сунфея, также о многом говорила. Возможно, все дело в извечной вражде собак и кошек. Например, котенок с коричневыми полосками выгнулся дугой, вскочил на голову Сунфея, распушился и стал возмущенно орать. А золотой крылатый зверек сверкнул черными глазками и присоединился к котенку, угрожающе скаля пасть с кучей острейших маленьких зубов и сверля пса злым взглядом. Однако белый совенок и ветрокрылый попугайчик бессовестно предали своих товарищей, облетев большого черного пса 2 раз, они не нашли его опасным, поэтому опустились ему на плечи и стали перебирать его шерсть, помогая принять более опрятный вид. Что за наказание эти малыши? Ух ты, какие милые котятки! Ты посмотри, у одного даже есть крылья! Анжела и блондиночка Эмма тоже увидали Сунфея и обрадованно побежали к нему. Увидев их радушное стремление, Фэй, конечно же, был вне себя от радости. Что может быть приятнее, чем когда такие милашки так горячо тебя встречают? Фэй улыбнулся и раскрыл объятия, готовясь приветствовать 2 девушек, но они проигнорировали его и просто похватали котенка и крылатого золотого пушистика. Улыбку Сунфэя перекосило. Он так и стоял с разведенными руками, и разве что ветру было дело до его объятий. Слышно было только, как отчаянно сопротивляется золотой крылатый пушистик в руках Эммы, возмущенно вращая глазами, словно говоря: «О, глупая девочка, я не котенок, я великий магический золотой медведь, не видишь, что ли, дурочка?» Так прошла минута. Золотое боевое кольцо сверкнуло у ног Сунфея. Он заботливо провел ладонью, окутанной золотым сиянием, по руке будущего тестя Баста. Полыхнул свет, и рана, оставленная большим черным псом, постепенно исчезла. Не осталось даже шрама. «Чертова скотина! Ну погоди, я теперь буду питаться одной собачатиной!» Старик все еще не отошел от обиды, поэтому выругался, глядя на пса с явным желанием порешить на месте. «Какой позор! Человек, повелевающий 10-тысячным народом, был покусан собачкой своей дочери. Если пойдут слухи, как ему смотреть в лицо уважаемым людям? Добропорядочный старый сноб в одно мгновение превратился в старого злопамятного зануду. Воистину, уязвленная гордость – страшная сила. Однако очень быстро Сунфэй догадался, как до этого дошло. Обязанностью Баста были организационные вопросы, но в предкарнационный период на него легло размещение прибывающих иностранных посольств и устройство встречи короля и принца Рексама Модрика. Однако он не нашел Сунфея во дворце, зато, встретив дочь Анжелу, решил позволить себе небольшую передышку, прогулявшись с ней по саду. Он подхватил свою любезную, наивную дочурку под руку и завел наставительную беседу, как получше окрутить Александра. Откуда же ему было знать, что дрыхнувший в саду Эрдель-терьер как раз в этот момент проснется и вцепится в руку ничего не подозревавшего Баста? «Папаша Баст, ну ты нашел, из-за чего взбеситься?» Когда Сун Фэй заржал в голос, не скрывая своего злорадства, Басту пришлось призвать помощь богов, чтобы не вцепиться в лицо его высочества. Но гордость старого красавца взяла свое. Его лицо напряглось, будто он вот-вот врежет королю. Тогда ожидавшие момента стражники поспешили доложить. «Долгих лет, вашему величеству, принцесса империи Зенит просит вас явиться в ее резиденцию». «Да?» Принцесса таки не утерпела и, наконец, изъявила желание встретиться. Сердце Сун Фэя торжествовало. В тот же момент его будущий тесть Баст выпрямился и принял элегантный вид. Перемена была просто волшебная. Не осталось и следа гнева, хотя его босые ноги так и остались запылены, а волосы взъерошены, но его образ целиком изменился. Он принял идеальный аристократический вид, представительный и элегантный. И вот в такой абсурдной картине он, серьезно нахмурившись, заявил Сун Фэю: «Александр, ваше величество, должны пойти на аудиенцию с имперской принцессой. И помните, осталось меньше 3 дней до вашей коронации, поэтому постарайтесь не обидеть женщину, которая может доставить вам неприятности». Сун Фэй кивнул в ответ. И только он поднял ногу, чтобы идти, как черный пес припал к земле перед ним, ластясь и виляя хвостом, как бы предлагая Сун Фэю ехать на нем верхом. Все вокруг потрясенно замерли. Конечно, судя по размеру тела, черная собака была даже сильнее среднестатистического коня, да и седло подобрать не должно быть проблемой. Но чтобы Фэй, являясь благородным королем достойной страны, ездил верхом на большой черной собаке? Серьезно? Это как вообще? Рыцарь-собачник? А вот Сун Фэй недолго колебался. Он засмеялся и вскочил на спину здоровенного пса. Эта сверхъестественная скотина словно отлично понимала Сун Фэя. Она с величественным видом направилась прямо к тронному залу. Сначала Фэй просто наслаждался ездой, но постепенно он посерьезнел, потому что появилось странное чувство, будто этот гигантский черный пес мог читать малейшие порывы его души. Стоило ему захотеть, и собака тут же понимала, желает ли хозяин, чтобы он ускорился, прыгнул или побежал. Словно его партнером был человек, а не пес, необычайно мудрый и исполнительный, ничем не хуже, чем на лошади. Что ж, похоже, этот гигантский пес – просто идеальный ездовой скакун. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. Дрю-тю-тю-тю-тю-тю, дрю-тю-тюшки, дрю-тю-тю-тю-тю.